Глава восьмая. Я объявил перерыв в совещании и, выйдя из зала в смежную комнату, устроил свое отдельное мини-совещание. Интересный набор участников. Я, моя невеста, Лиза и Яра. Однако то, что уже успела сказать Пожарская, сразу настроило меня на серьезный лад. «Яра, Лиза, давайте без шуточек и отступлений. Четко и по порядку», — произнес я, обращаясь к дамам. И, о чудо, баронесса с княжной реально по-деловому доложили мне о результатах своих расследований. Они нашли Батуми. Если мне нужен этот тип живым и здоровым, я должен действовать. Я бы и так отправился за бывшим наемником. А тут еще и оказалось, что с его таинственным исчезновением с огромной долей вероятности связаны Шрайеры. Тот самый мутный баронский род алхимиков, замешанный в деле с производством средств управления аномальными тварями. Хотя официально Шрайеры никак не связаны с тем заводом, который мы однажды захватили с Лизой и Игнатовым, потому и рыльца у них в пушку, но при этом всем мы знаем об их участии. Даже Лиза, она еще раньше рассказала мне, что у ее отряда имеется версия о причастности Шрайеров. Но кроме версии не помешали бы еще и железные доказательства, а их нет. «Сейчас у нас есть шанс схватить их за хвост, а не только вытащить этого Батуми», — проговорила Пожарская. «А это, возможно, выход на Орден Разочарования», — поддержала ее Лиза. «А возможен компромат и на Булатовых, и на Богдана Стрижова», — кивнул я. «Выдвигаться нужно немедленно», — выпалила Яра. «Я не знаю, зачем им Батуми и что они с ним там делают, но если вспомнить, что было с Агаповым и ребятами...» «Ну да, из моего красноволосого вассала и членов его отряда на том заводе высасывали жизнь». «Еще мы не уверены насчет охраны», — проговорила Лиза, глядя мне в глаза. «Но считаем, место хорошо охраняется. Тебе нужна команда». Все трое напряженно уставились на меня. «А ты как думаешь, нужна мне команда?» — усмехнулся я, обращаясь к своей драконихе. «Опа, прикалываешься?» — хохотнула она. «Я же вижу, ты уже сам все решил. Портал на случай полной жопы у нас теперь имеется, даже два. А твоих ребятишек-гвардейцев выгуливать нужно. Да и все-таки с отрядом как-то проще. Это уничтожать мы с тобой в одиночку можем. А тут такое дело тонкое, что помощники и не помешают». Самое веселое началось после того, как я объявил своим дамам, что готов взять с собой мини-отряд. Все три жаждали меня сопровождать. Но одну пришлось огорчить. «Прости, дорогая, но кто-то должен остаться и присматривать за домом», — с сожалением произнес я. На тот момент двух других красавиц я уже отослал обратно в зал совещания. «Но я тоже хочу помочь и хочу стать сильнее», — поджав губы, проговорила Кристи, а затем, подняв глаза, выпалила. «Ты же можешь открывать порталы, верно? Если дома что-то случится, я быстро вернусь». Она выглядела так мило в тот момент, что я не удержался и обнял ее. Но сердце мое не дрогнуло. «Я и так забираю многих значимых для нашего имения людей с собой», — произнес я. «Но забрать своего главного заместителя я не могу. Увы, ты остаешься. Призраки, дракончик и все остальные на тебе, Кристи». Она тяжело вздохнула и, понимающе, кивнула. «Хорошо, Максим, я сделаю все, как ты скажешь, но...» «Я услышал тебя, дорогая», — с улыбкой перебил ее я. «Тебе тоже хочется отправиться в приключения со своим женихом». «Как на Обском море», — с жаром выпалила она. «А можно и что-то более захватывающее». Я пообещал невесте подумать и над этим вопросом, а затем мы вернулись в зал для собраний. Пришлось объявить воякам, что штурм земель Булатовых откладывается. На таком значимом событии, как объявление ультиматума губернатору, я должен присутствовать лично. «Но сегодня не могу», — сказал я. Произнес еще пару слов и попросил ЧВКшников вернуться к войскам и незаметно укрепить оборону на время моего отсутствия. А затем уже чисто со своими вассалами обсудил поездку в Минусинск. Через пару часов мы выехали из имения на двух микроавтобусах отдельно друг от друга. Кроме того, еще 10 машин выехали из имения примерно в то же время. Нужно было запутать следы, сбить наблюдателей. «Одна настырная машинка не отстает», — через какое-то время доложила мне Фая. «Уверена, что это наши клиенты, а не случайные попутчики». «А ты уверен, что родился мужиком с яйцами и хреном?» «Наглеешь». «А ты задаешь глупые вопросы, оппа. Ну так что, мне разобраться?» «Может, немного поостынешь сначала?» Несколько секунд она недовольно молчала. «Прости, если была резкой». «Забей». «Но ты до сих пор не придумал имя для ребенка. Оторвал меня от него и от второго малыша». «Ты умудряешься в моем сосредоточении смотреть сериалы», — напомнил я ей. «И?» «Ты сейчас как недавно родившая, но снова беременная мать. Многие человеческие женщины бы тебе завидовали за возможность уйти в свой собственный мир. Я могу ради тебя даже юрца барьером оградить, чтобы он тебе там не шумел. А за детей не переживай, охрана дома отличная, и Кристи там осталась». «Хм...» «А до Минусинска ехать, ой, как долго». «Хм, слушай, неплохо ты это придумал. Пожалуй, воспользуюсь я твоим предложением. Там у меня несколько драм недосмотренных скопилось». «Вот видишь, не зря мы в такую даль отправились». «Ага, ну все, я пошла». «Только избавься от наших преследователей, пожалуйста». «Для тебя, оппа, все что угодно». Буквально через минуту одна из ехавших позади нас машин слетела с трассы и врезалась в вековую ель. Фая же притихла где-то в глубинах моей души. Я задумался о страшном. Фая дракониха, еще и не сама рожала, и вообще наполовину духовная сущность, но она уже умудряется мне выносить мозг. А что будет, когда Кристина забеременеет? А если не только Кристина? Страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Поход в аномалию ранга Апокалипсис 3+, представляется мне более будничным и ламповым, нежели некий аспект семейной жизни. Примерно на этой мысли я и уснул. Один раз мы поменяли машины. До этого возле придорожного кафе, в котором мы остановились справить нужду, незаметно проткнули колеса двум тачкам. Уж очень они долго ехали за нами. Больше никаких шпионских финтов проделывать не приходилось. Хотя нет, вру. Главное — грим и парики. У половины из нас была изменена внешность. Лиза, конечно, не Хельга в этом вопросе, но тоже за годы службы неплохо поднаторела в мастерстве гримера. В Минусинск мы приехали после полудня на следующий день. Эдакая неприметная группа туристов на старых машинах. Пару раз мы даже пофотались на фоне местных достопримечательностей. «Унылый городок», — изрек коренной новосибирец Петр Воробьев. «Обычный мелкий городишко», — равнодушно ответила на это Лиза. «В 19 веке считался довольно крупным, даже больше Красноярска был». Пару минут ребята обсуждали историю сибирских городов. А как экскурс был закончен, единственный наемник в нашей компании спросил. «Командир, что делать-то будем? Отдыхать?» Вареник, а это был именно он, смешно осклабился. Забавная у него рожа, и уши вареники тоже улыбку вызывают. Но если вспомнить, на что этот человек способен в бою, вмиг становится не до смеха. Позвать его с собой предложили Роза Сушилова и Вася Васильев. Мол, вареник умеет держать язык за зубами, и лишнего о нас никому не расскажет. Да и вообще, стоит продолжать с ним налаживать связь. «Раз уж вы, господин свободных бойцов, пытаетесь к себе заманить, он точно лишним не будет», — заметила тогда Роза. «К тому же симпатичны вы ему после того похода в аномалию», — добавил Вася. Огромный плюс Варенька в том, что он очень авторитетная фигура среди новосибирских личных стражей. Я, конечно, немало личных к себе уже призвал, но на воле осталось их гораздо больше. «Пока ничего», — усмехнулся я, глядя на Варенька. «Пока ты получаешь деньги за время в дороге и отдых». «Эх», — усмехнулся старый личный страж. «А удобно это наниматься не только в походы по аномалиям. Там-то за ожидание никто не платит». «А давать вассальную клятву графу и того удобнее», — вставила свои 5 копеек Пожарская. «Всегда на довольствии сидишь и радуешься». Я оставил болтунов в машинах, а сам отправился на разведку, прихватив с собой Розу Сушилову, командиршу отряда тайных операций. В моей сегодняшней мини-группе она была единственным представителем своего отряда, а значит, единственной, кроме меня, у кого имелась метка на скрытность. Машины мы оставили километрах в 3 от точки назначения и дальше пошли пешком, поддерживая невидимость. Забавно было наблюдать за Розой. Когда я впервые растворился в мире рядом с ней, она напряженно начала крутить головой и посылать во все стороны энергетические импульсы. Не у всех скрытников есть способности к отслеживанию себе подобных, однако же у Розы они имелись. В своем отряде она способна ощущать всех. Правда, когда другие поблизости и когда сама Роза настроена на поиск. Меня же она не смогла обнаружить, как бы ни старалась. «Вы заставляете меня комплексовать, господин», — тяжело вздохнув, произнесла она и тоже ушла вскрыт. Я же ее прекрасно отслеживал, подошел к ней вплотную и, частично вернувшись в мир, произнес на ухо девушке. «Не переживай, у тебя все отлично получается». Она резко обернулась, но увидела лишь пустоту. «Право, господин, я комплексую теперь еще больше». «Развивайся и становись лучше. Вот секрет борьбы с любыми комплексами», — произнес я из невидимости. Несколько секунд девушка разглядывала пустоту, затем хмыкнула и произнесла. «Чертовски верно сказано, господин. Так и сделаю». Она поклонилась пустоте. Я не стал ей говорить, что в этот момент уже на 10 метров ушел в другую сторону. Не стал ей говорить ей, что взял ее с собой в первую очередь ради ее тренировки. Не стоит мне убивать самооценку одному из своих командиров. «Ну что, самая лучшая разведчица в мире, готова немного полетать?» — спросил я у своей драконихи, когда мы почти добрались до места. Фая улетела вперед. А спустя несколько минут я добрался до опушки леса и увидел имение баронского рода Габиловых. Старый массивный деревянный забор опоясывал огромную территорию. Над забором местами возвышались купола. На территории хватало построек в старом традиционном стиле. Вроде бы обычное отдаленное имение на окраине города близ леса. Пару километров по трассе проедешь, найдешь похожее. В этой части города селились старые рода. Вроде бы ничего примечательного. Однако же Фай уже мне скидывала картинки того, что происходит за забором. Вооруженная охрана повсюду. Куча гвардейцев стоят на своих постах и с хмурыми рожами бдят. Выглядит все так, будто род провел мобилизацию и сейчас в состоянии войны с другим родом. Однако же нам доподлинно известно, что Габиловы в данный момент ни с кем не воюют и вообще ведут себя довольно тихо. Эдакие канонические провинциальные аристократы, которых мало что интересует. Лесозаготовка, сельское хозяйство, бортничество, животноводство. Вот примерный перечень деятельности подобных родов. Тишь, гладь, традиционность. Так какого хрена гвардия мобилизована? «Опа, тут прям веселуха, я тебе скажу. Ор идет от парочки зданий, будто с кого-то кожу снимают». «Может, и снимают», — сдержанно ответил я, припомнив, что дело имею со Шрайерами. «От этого рода неизвестно, чего вообще стоит ждать». «Я внутрь залечу, посмотрю». Мысль Фая резко оборвалась. Дракониха, как и я, почувствовала что-то неладное. «Быстрее возвращайся», — велел я. В мое поле вторгся мощный сгусток чужой энергии. Он двигался ко мне не напрямую, а немного дергался из стороны в сторону. Стало быть, сгусток точно не знал, где я нахожусь, но чувствовал, что рядом кто-то есть. Сгусток резко замер и дернулся назад, как раз в ту сторону, откуда сейчас пикировала Фая. Сгусток выпустил еще больше энергии, приготовившись драться. Но через миг погас, а Фая мне скинула новую картинку. разорванную двухметровую тушу монстра, больше всего похожего на земную ласку или куницу. Издали эта тварь, несмотря на ее размеры, может показаться миленькой и симпатичной пушистой зверюшкой с белоснежным мехом. Вот только ее когти могут вырастать до метра, а зубы способны легко прокусывать латы рыцарей. Еще и нюх у твари феноменальный, и это сейчас главная проблема. «По местным градациям, мне кажется, это погибель», — предположила Фая. «Ну или как минимум вожак плюс». «Неплохо для простого патрульного», — отозвался я. «Нужно еще раз прочесать округу вокруг имения, прежде чем лезть внутрь. Ищи норы». «Будет сделано, Кэп». Благодаря Полю я присматривал и за Розой, которая сейчас обходила имение справа. Я ощутил резкий скачок ее энергии и без раздумья бросился к ней. Однако моя помощь девушке не понадобилась. Среди командиров гвардии Белозерова нет таких слабаков, которых могла бы подрать большая норная куница. «Свяжись с остальными, пусть немедленно выдвигаются», — быстро произнес я, вернувшись в мир. «Наша с тобой разведка накрылась медным тазом. Врагу удалось подчинить монстров с поразительным нюхом. Позаботились гады о том, чтобы рядом уж точно никто не шастал». «Поняла», — решительно отозвалась Роза. «Будь на связи». Махнув ей рукой, я растворился в мире и ринулся дальше вправо. В мое поле попалось еще два сгустка. «Интересно, а если бы тут грибники шастали, монстры бы их тоже атаковали?» — спросила меня Фая, которая только что сошлась в бою с очередной куницей слева. «Не факт, сейчас куниц сбивает с толку то, что они нас не видят и не могут полностью убедиться в том, что мы существуем. Однако же, если мы существуем, то мы явно враждебные элементы, ибо зачем иначе скрывать свое присутствие? Так-то даже у Розы скрыт изменяет запах и запутывает нюхачей. Что уж говорить о наших с Фаей способностях. И все же норные куницы слишком хороши в обнаружении чужаков по запаху. Однако же вряд ли бы они нападали на грибников. Слишком это палевно. Шрайеры здорово прячутся, не думаю, что они стали бы рисковать. А значит что? Значит, вражеское средство контроля над монстрами стало работать еще более тонко, раз теперь враг может программировать твари на конкретные действия в конкретных ситуациях. Типа на грибника смотрим издали, сообщаем о нем хозяину. Врага убиваем и сообщаем хозяину. Две куницы ворвались в мое поле. Черные когти на их лапах вытянулись до метра. Твари атаковали меня вслепую. При этом могли попасть по мне довольно четко. Одна врезала бы мне когтями точно в голову, а другая в живот. Два куная выпали из моих рук и исчезли, чтобы через миг появиться. Каждый вошел монстру точно в глаз и пробил мозг. У меня и мысли не было использовать меч или другое мощное оружие. Вольный воитель лишь в самой критической ситуации будет портить такую ценную шкуру. «Опа, я нашла их нору. Мамка тут. Похоже, эти твари фрейры-шрейры подчинили всю стаю. Мамка шлет ментальные волны. Часть их идет в сторону имения». «Жалуются хозяевам». 100%. «Много их там?» «Достаточно, но я справлюсь». «Шкуры не повреди». Назвала бы тебя крохобором, но не буду, Оппа. Цени». Я усмехнулся и отключился от драконихи. Я уже бежал к забору, окружавшему имение, раскинув поле по максимуму. Ощутил за забором кучу мощных энергетических сгустков, спешащих ко мне навстречу. Похоже, враг решил дать нам бой. Это хорошо, это даже здорово. Пока враг уверен в себе, он не станет варварски уничтожать улики и пленников. «Народ», скрывшись за деревом, я вернулся в мир и связался со своими. «Жмите газ на полную, тут ребята очень хотят с вами поиграться». «Спешим на всех парах, господин», — отозвался Петр и хмуро добавил. «А то вы опять никого нам не оставите». Я усмехнулся. «Плохого-то обо мне мнение, Петя. Я так-то вообще миролюбивый парень. Вот даже не буду никого прямо сейчас убивать. Сперва зайду к врагам в тыл, ну а там уже как получится. Сам понимаешь, любому миролюбию рано или поздно приходит конец».